Здесь рукопись прерывается. К сожалению, смерть не допустила Кузьму Петровича Прудкова вполне развить и довести до конца это в высшей степени замечательное произведение, вплетающее новую роскошную ветвь в лавровый венок моего бессмертного дядюшки. Произведение это помечено так: 11 декабря 1860 года. Исполняя духовное завещание покойного, я поставляю священным для себя долгом объяснить для сведения будущих библиографов, что Кузьма Петрович Прудков родился 11 апреля 1801 года недалеко от Сольвычегодска в деревне Тентелевой. Поэтому большая часть его сочинений, как, вероятно, заметили сами читатели, носит пометку 11 числа какого-либо месяца. Твердо веря, подобно прочим великим людям, в свою звезду, достопочтеннейший мой дяденька никогда не заканчивал своих рукописей в другое число, как в 11-е. Исключения из этого весьма редкие, и покойный не хотел даже признавать их. Искреннейший племянник Кузьмы Петровича Прудкова и любимейший родственник его Калистрат Иванович Шерстобитов. Второе посмертное произведение Кузьмы Петровича Прудкова. Для вящей характеристики Кузьмы Петровича Прудкова как государственного человека и верного сына Отечества я привожу здесь еще один отрывок из портфеля, наполненного множеством неоконченных произведений покойного Динашеве. Это проект не вполне отделанный, на котором сделана пометка «Подать в один из торжественных дней на усмотрение». Проект этот был написан в 1859 году, но был ли он подан и принят, мне не может быть известно по весьма малому моему чину. Отставной поручик Воскобойников. Далее следует проект. Примечание редактора.